Глава 26. Райан. Инди согласно кивает, предлагая мне все свое внимание. Обхватив ее за талию, я раздвигаю ее ноги по обе стороны от своих, усаживая себе на ноги, чтобы она могла смотреть прямо на меня. Я так долго избегал разговоров об этом, но больше не могу сдерживаться. Она ошеломила меня, ворвавшись в мою жизнь со своим хаосом и добротой. И между осознанием того, как сильно я хочу ее, и тем, что я сегодня почти все потерял, я разбит. Эмоционально уничтожен. Это неожиданно освобождает. В течение многих лет я был эмоционально оцепеневшим и в некотором смысле отказывался чувствовать что-либо – радость, печаль, любовь или, в данном случае, страх. Я ощущал все эти эмоции как смертный приговор. Но я больше не хочу быть оцепеневшим. Вдыхая через ноздри, я пытаюсь собрать немногие оставшиеся у меня силы. Когда я был моложе и думал о своем будущем, я видел себя игроком НБА, но в равной степени я видел, что пока я этим занимаюсь, рядом со мной есть семья. И я не имею в виду Стиви и моих родителей. Я хотел, чтобы у меня была пара. Хотел жену, детей, дом с белым забором. Кофейные глаза Инди на мгновение расширяются, но она спохватывается и возвращается к нейтральному тону. «Я знаю, сейчас так не кажется, но я была во многом похожа на тебя, когда была моложе. Я привыкла доверять людям, любить людей. Стиви вечно ругает меня за то, что я безнадежный романтик, потому что я видела в людях лучшее, и когда я влюблялась от всего сердца. В старших классах у меня была пара друзей, но впервые я влюбилась только в колледже. На самом деле, единственный раз. Я смотрю на симпатичную девушку у себя на коленях, ища какие-либо признаки недовольства этой темой. Но Инди, похоже, не меньше моего увлеклась разговором. Ты знаешь, что произошло, но ты не знаешь всей истории. Ее звали Мариса. Мы познакомились в конце моего первого курса, и я довольно быстро влюбился в нее, но она не хотела, чтобы люди знали, что мы вместе, поэтому мы держали это в секрете. Честно говоря, мне это нравилось. Моя команда только что выиграла национальный чемпионат, и люди начинали видеть во мне звездного баскетболиста, а не обычного парня. Еще до того, как я вышел в драфт, я заметил, что окружающие хотят заполучить частичку обращенного на меня внимания. Но Мариса, я качаю головой, она была не такой. Она не хотела внимания, которое могло достаться моей девушке, а ее родители были чрезвычайно религиозны, поэтому мы мало кому рассказывали о нас. Но я знал, что к тому времени, как мы окончим колледж, я сделаю ей предложение. Немного из того, о чем она беспокоилась, больше не будет проблемой. Ты знаешь, что она пыталась забеременеть. Ну, она это сделала. Во время моего выпускного курса. Инди слегка сдвигается, делая тихий, но резкий вдох. Я был в восторге, она тоже. Она должна была родить тем летом, вскоре после того, как я подпишу контракт с клубом. Я знал, что буду финансово обеспечен, чтобы заботиться о них обоих. И эта семья была всем, чего я когда-либо хотел. Единственным человеком, которому я мог сказать, что собираюсь стать отцом, была Стиви. Мариса не хотела никому говорить, не хотела, чтобы ее родители узнали, пока у нас не родится ребенок, пока мы не обручимся и не переедем в город, за который я в итоге буду играть. На неделе драфта я занял первое место в общем зачете в Чикаго. На следующий день я прилетел сюда и купил эту квартиру за наличные, обставил ее и подготовил к приезду домой моей будущей невесты и ребенка. Потом у Марисы начались роды. Я немедленно вылетел обратно в Северную Каролину и помчался в больницу. Я опоздал, и меня не пустили в родильное отделение, поэтому я, кажется, несколько часов расхаживал по комнате ожидания с обручальным кольцом, прожигающим дыру в моем кармане. На той неделе жизнь была похожа на сон. Я собирался получить все, о чем когда-либо мечтал, в течение 5 или 6 дней. Я помню, как в зале ожидания на меня все время пялился какой-то парень, но я тогда отмахнулся от этого. Все больше и больше людей начинали узнавать меня в повседневной жизни, так что я списал его внимание на это. Я был сам не свой, Инд. Я был так чертовски взволнован, нервничал, был счастлив и напуган. В тот момент я испытал все эмоции, которые ты только можешь себе представить. Как только ребенок родился, вышла медсестра и позволила мне войти. Дочь была здорова, Мариса была здорова. Но как только я вошел в родильную палату, что-то пошло не так. Мариса едва могла посмотреть мне в глаза, но я был слишком ошеломлен, чтобы думать об этом, пока она не передала мне свою дочь. И в ту секунду, когда я взял эту маленькую девочку на руки, я понял, что она не моя. Индия резко втягивает воздух, прикрывая рот накрашенными красными ногтями. Мариса поняла, что я понял, и я не знаю, что заставило ее это сделать, но она выложила все подробности прямо там и тогда. Тот парень в приемной? Да, это ее настоящий гребаный парень. Это его ребенок. Он был во всем этом замешан. Наши так называемые отношения были всего лишь схемой. Они оба играли со мной, а она пыталась залететь. Они просто пытались вытянуть из меня 18 лет алиментов на ребенка. Я с отвращением смеюсь, слыша, как абсурдно звучат эти слова, произнесенные вслух, когда я вспоминаю тот день 4,5 года назад. Она никогда не боялась оказаться в центре внимания, а ее родители не были религиозными. Она не хотела, чтобы кто-нибудь узнал, что у нас были отношения, потому что все это гребаное время мне изменяло. Я втягиваю голову в плечи. Я так сильно хотел этого, Блу. Весь этот сценарий был жизнью моей мечты. Я так к нему готовился. Я думал, что стану эдаким крутым молодым папашей, который хватает своего ребенка с трибуны и носит его по площадке. Я хотел каждый день приходить домой к семье, а меня, черт побери, обыграли. Инди обхватывает меня за шею, успокаивающе поглаживая кожу. «Райан», — говорит она, не зная, что еще добавить. Я уже перестал плакать, но теперь разрыдалась Инди. «Это одна из самых ужасных вещей, которые я когда-либо слышала». Я вытираю ее щеки. «Ну вот почему мне так трудно доверять людям. Мной манипулировал единственный человек, который, как я думал, меня любил. Представь, сколько нормальных, простых людей попытались бы использовать меня, если бы я подпустил их достаточно близко». «Ты купил эту квартиру, чтобы создать семью?» Она прикрывает рот ладонью. «О боже, моя комната выкрашена в желтый цвет. Эта комната должна была стать...» «Я чертовски ненавижу эту комнату». Она прячет лицо в ладонях. «Зачем ты здесь живешь? Эта квартира для тебя как тюрьма. Ты и так едва можешь выйти на улицу, постоянно сидишь дома, в квартире, что купил для жизни, которую планировал». Я молчу, наблюдая, как она собирает воедино все новые и новые кусочки головоломки. «Так вот почему ты... С тех пор у тебя никого не было?» Обхватив ее бедра руками, я провожу ладонями по ее леггинсам, пытаясь успокоить нас обоих. «Да. Я пытался вести себя так, словно ничего не случилось. Но это никогда не было в моем характере. Через 2 года после того, как все случилось, у меня было, может быть, всего 3 девушки. Случайные партнерши, я их не знал». Я вытираю ее щеки. «Пожалуйста, продолжай», — умоляет она. Ее карие глаза блестят от слез. Вздохнув, я продолжаю. «Слишком странно для 25-летнего мужчины не заниматься сексом, верно?» «Ну, я пытался. Но каждый раз, когда я был с кем-то, я все время думал. Пытался понять, как они могут использовать это против меня. Блу, я был в такой панике, что те несколько раз, когда у меня был секс, я забирал гребаный использованный презерватив с собой и выбрасывал его где-нибудь в другом месте. Вот таким я стал параноиком. Дошло до того, что я понял, все это того не стоит. Я делал это, потому что думал, что должен. Поэтому я позволил себе прекратить попытки». «Так вот почему ты ушел той ночью?» Я киваю. «Это напугало меня». «Ты же не думаешь, что я бы...» «Нет». Обрываю я ее прежде, чем она успеет сформулировать это предложение. «Нет, я не думал, что она попытается использовать меня каким-либо образом, в какой-либо форме. Я просто очень долгое время не позволял себе кого-то хотеть. Меня напугало именно это». Она одаривает меня мягкой улыбкой, призывая продолжать. Но... Я колеблюсь. Несмотря на то, что тот день был одним из худших в моей жизни, я не сломался. Это стало сигналом к пробуждению и осознанию того, кто я для этого мира. Вот это-то меня и уничтожило. Я смотрю в сторону, не в силах посмотреть ей в глаза. Я никогда раньше по-настоящему не страдал от проблем с психическим здоровьем, но после этого впал в довольно тяжелую депрессию на целых 2 года. В тот день у меня отняли все, чего я когда-либо хотел, а я понял, что никогда не смогу этого получить. Она слегка отстраняется. «Райан, у тебя может быть все, что ты захочешь. Если ты хочешь семью, ты можешь ее иметь». «Серьезно, Ин? Я даже не могу заниматься тем, чем мы занимались с тобой прошлой ночью, не сходя с ума. Как, черт возьми, ты думаешь, я когда-нибудь смогу доверять кому-то настолько, чтобы иметь больше, создать семью?» Я низко опускаю голову. «Боже, как неловко. Почему ты смущен? Ты не сделал ничего плохого?» «Потому что мне не позволено делать ничего плохого. Никто не должен об этом знать. Люди ожидают, что я буду идеальным, не облажаюсь. Но никто понятия не имеет, что 2 года кряду меня поднимало с постели лишь контрактное обязательство присутствовать на тренировках и играх. Все остальное время я целыми днями спал и ел, когда мне об этом напоминали. В моей квартире, я обвожу рукой комнату, был гребаный беспорядок. Почему ты думаешь, я сейчас так помешан на чистоте? Я 2 года жил в грязи. Потому что у меня не хватало моральных сил встать и убраться. Я был в бесконечном круговороте тьмы, и ни одна душа не знала, что после окончания игры их драгоценный золотой баскетбольный мальчик отправлялся домой и жил в нищете. Я, наконец, встречаюсь с ней взглядом. «Черт!» Выдыхаю я, обхватывая ее лицо и вытирая слезы подушечками больших пальцев. «Не плачь, Блу. Я не хотел тебя расстраивать». Она утыкается мне в плечо, пряча лицо. Я пользуюсь возможностью ее обнять, и она тает от моих прикосновений. «Прости, я не знала», — всхлипывает она. «Я бы чаще убирала за собой. Я думала, ты просто придираешься ко мне из-за того, что я неряха. Я не хотела напоминать тебе о тех днях». «Ох, Энд, нет, нет, это не так. Я просто дразнил тебя». Я слегка поворачиваюсь и тихо говорю, обнимая ее. «Я думаю, что, возможно, для меня это хорошо. То, что ты здесь, помогло мне немного ослабить контроль». Инди обвивает руками мою шею, глубже зарывается лицом мне в плечо и крепче обхватывает меня бедрами. «Но я хочу объясниться. Когда я говорю, что баскетбол — это все, что у меня есть, я не лукавлю. Как бы пафосно это ни звучало, он меня спас, хотя все развалилось в первую очередь именно из-за него. Я падал по спирали, пока пару лет назад не сумел за него ухватиться. Выкопал себя из этой ямы, взял себя в руки и изобразил сияющую улыбку перед камерами. Перестал впускать в свою жизнь новых людей, но в то же время перевез свою сестру в Чикаго, чтобы не быть одиноким. Я начал проводить все свое время в спортзале, потому что там никто не смог бы приставать ко мне с сексом. Я вернул себе самообладание. Мир ожидал, что я буду лучшим, и я стал лучшим. Но я не позволял никому приблизиться настолько, чтобы получить частичку меня». Она садится и вытирает лицо. «Почему обязательно должно быть все или ничего? Почему нельзя быть лучшим и верить, что есть люди, которым от тебя ничего не нужно, кроме... место в первом ряду, чтобы поддержать тебя?» «Потому что так не бывает. В моей жизни не было никого, кто не искал бы того, что можно получить от меня. Использовать меня, воспользоваться мной. До тебя, хочу я добавить. Пока ты не вошла в мою квартиру и не перевернула мой мир с ног на голову, разрушив все представления, в которых я себя убедил, стирая все убеждения, которых я когда-то придерживался». «О...» Быстро заморгав, выдыхает она. «Хорошо», — кивает она сама себе. «Что ж, я думаю, тогда это хорошая новость для тебя. Эта процедура, которую мне нужно пройти летом, покрывается страховкой, так что мне больше не нужно на нее копить. Я могу съехать». «Подожди, что?» Прочистив горло, она заправляет волосы за уши, собираясь силами. Я не хочу, чтобы ты думал, что я тебя использую. Боже, это последнее, чего я хочу, Райан, но я действительно хочу помочь тебе. Вот почему я отменила свою поездку. Итак, я останусь на несколько дней. Ты не против? Удостоверишь, что ты снова можешь ходить без этих костылей, и тогда подыщу себе жилье. Нет. Черт, нет, Инди, я не это имел в виду. Ох, черт, говорит Стиви с порога, не сводя с нас глаз. Я не вовремя. Я поворачиваю к ней голову. Никто из нас не слышал, как она открыла дверь. Инди соскальзывает с моих колен и перебирается на другую сторону дивана. Черт бы все побрал. У меня не было возможности поговорить со Стиви о моих чувствах к ее лучшей подруге, а она только что вошла и обнаружила ее сидящую у меня на коленях. Мало того, моя соседка по квартире сообщает мне, что собирается съехать, потому что я не успел объяснить, что эта моя неуверенность к ней не относится. Стиви поймет. Черт возьми, она даже согласится с этим, но прямо сейчас мне нужно объясниться с Инди, пока она не вбила себе в голову больше, чем уже успела. Уже ухожу. Продолжает Стиви, указывая большим пальцем через плечо. «Хорошая идея». «Нет», — перебивает Инди. «Пожалуйста, останься». Она не смотрит мне в глаза, когда я поворачиваю голову в ее сторону. Инди сидит на краешке дивана, подтянув колени к груди, очевидно ошеломленная нашим разговором. Я никогда раньше ни на кого не вываливал всю эту информацию, и теперь она сидит там с убеждением, что я думаю, что ее проживание здесь... Это ее способ использовать меня в своих интересах. А это полный бред.